В новой перспективе с тележки старьевщика Фрэнсису открылось, что Катрина не только самая редкая птица в его жизни, но, возможно, самая редкая из всех, когда-либо гнездившихся на Колони-стрит. На улицу рабочих ирландцев с нею явился дух изысканности, и улица немедленно ответила враждебными и завистливыми взглядами. Но через какой-нибудь год после ее вселения в новый дом, уменьшенную копию особняка на Элк-стрит, где она родилась и взрастала, как тропическая орхидея, и жила до того, как вышла замуж за Эдгара Догерти, писателя, чьи занятия и слова, речь и национальность были анафемой для ее отца, и который в качестве компенсации выстроил эту копию, где Катрина могла и дальше жить в своем коконе, но выстроил в районе, где сам он никогда не почувствует себя чужеземцем, строил с размахом, истратил весь капитал и для завершения вынужден был нанимать рабочую силу из соседских, вроде Фрэнсиса. Ее обаяние и щедрость, ее совершенная простота и множество других человеческих достоинств превратили враждебность большинства соседей в дружелюбный интерес и восхищение. При первом появлении Катрины внешность ее поразила Фрэнсиса, и ее светлые волосы, собранные сверху мягким венком, и темные блестящие глаза, полнота и величественность форм, царственная осанка и неровные зубы, придававшие ее красоте неповторимость. Это богиня, которая прошла ногой по его жизни и которую он нес на руках. Сейчас сидела напротив Фрэнсиса на диване и, глядя на него расширенными глазами, подалась вперед и спросила: «Ты в кого-нибудь влюблен?» «Нет, нет, я еще молод». Катрина рассмеялась, а Фрэнсис покраснел. «Ты такой красивый мальчик, в тебя, наверное, все девушки влюблены». «Нет», — сказал Фрэнсис, — «у меня не очень получается с девушками». «Почему?» «Я не говорю им то, что они хотят услышать. Я не умею разговаривать». «Не все же девушки хотят от тебя разговоров». «Которых я знаю, все. Я тебе нравлюсь, очень. Я тебе нравлюсь больше Джоанны». «В таком роде. Нет у меня времени для такой ерунды». «Тебе снятся женщины?» «Иногда». «А я тебе снилась?» «Один раз». «Это было приятно?» «Нет, не особенно». «Вот как? А что было?» «Вы не могли закрыть глаза. Только смотрели и даже не моргали. Я испугался». «Этот сон мне совершенно понятен. Знаешь, один великий поэт сказал, что любовь входит через глаза. Человеку надо быть осторожным, чтобы не увидеть слишком много. Надо ограничивать свои аппетиты. Для большинства из нас мир чересчур прекрасен. Он может убить нас красотой. Ты никогда не видел, как падают в обморок?» «В обморок? Нет». «Кому ты сказал нет?» «Нет, Катрина». «Тогда я устрою для тебя обморок, милый Фрэнсис». Она встала, вышла на середину комнаты, посмотрела на Фрэнсиса, закрыла глаза и упала на ковер, приземлившись сперва правым бедром, а потом опрокинулась на спину лицом к стене, забросив правую руку за голову. Фрэнсис стоял и смотрел на нее. «Хорошо у вас получилось». Она не шевелилась. «Ну, можно уже встать», — сказал он. Она по-прежнему не шевелилась. Он взял ее за левую руку и тихонько потянул. Она не шевельнулась. Взял за обе руки и потянул. Тело ее никак не отозвалось на это, и глаз она не открыла. Он посадил ее, но тело осталось таким же вялым, глаза были закрыты. Тогда он взял ее на руки и перенес на диван. Когда он усадил ее, она открыла глаза и выпрямилась. Фрэнсис все еще придерживал ее одной рукой за спину.